«Вон едет этот египтянин», — сказал Тим, подойдя к окну. «Это его роскошный автомобиль. Я ухожу». Он исчез, когда доложили о Гамиде эль-Алиме. Гамид явился с предложением отправиться к Версальскому озеру. Рита, смеясь, отказалась. Тим не показывался, только Каро согласилась, немного поколебавшись. В конце концов, почему бы нет? Гамид ведь так старался угодить ей, и она была так одинока. Весь день и вечер она провела с Гамидом, поклонение которого ей было приятно, льстило и вызывало в ней странное чувство, словно она старалась забыть оскорбившее ее невнимание Сфорца. Был уже поздний вечер, когда они, пообедав в маленьком ресторанчике, отправились, наконец, в обратный путь. Сидя рядом со своим спутником, она глядела на огни, горевшие на берегу, к которому направлялась их маленькая моторная лодка. «Словно золотые цветы среди темной листвы», — заметила Каро. Восходила луна, янтарная, огромная. Им казалось, что они одни на целом свете. Единственным звуком, нарушавшим тишину, был мягкий плеск волн, рассекаемых носом лодки, скользившей вперед. Раздался голос Гамида, тихий, чуть слышный. «Через несколько дней мы ведь встретимся в Каире?» «Да», — ответила Каро. Наступила пауза, напряженный миг невысказанных слов. «Вас это радует?» — спросил Гамид. Голос его был не совсем уверенным. Каро внезапно вздрогнула. В неясном бледном свете лицо Гамида казалось еще моложе. Глаза с мольбой смотрели на нее. Сердце девушки сильно забилось. Она испытывала смущение, даже беспокойство. «Скажите, что радует?» Гамид отпустил рулевое колесо и, нагнувшись к ней, взял ее руку в свои. Ее рука дрожала, она чувствовала горячее биение его крови. «Нам пора возвращаться», — сказала она неуверенно. «Нет, останемся здесь, на этом золотом озере. Еще немного». Его слова прозвучали лаской, нежной и трепетной. Рука Каро снова дрогнула, и страсть в его голосе возросла. «Я знаю. Я слышал, что вы скоро станете свободны. Я могу ждать. Разве не ждал я этого мгновения?» Девушка пыталась высвободить руку. «Вы не должны говорить подобных вещей, а я не должна их слушать». Он рассмеялся и поднес ее руку к губам. «Не должны, не должны», — повторил Гамид с легкой насмешкой. «Разве я сказал что-нибудь такое, что не могло быть сказано?» Его глаза искрились смехом, и, прижав губы к ее ладони, он чуть слышно прошептал три слова. Затем быстро отпустил ее, вернулся к рулю и повернул лодку, направляя ее к берегу. Гамид вынес Каро из лодки и на мгновение задержал в своих объятиях, не опуская на землю. Лицо его было в тени, но, казалось, он улыбался. В его голосе снова прозвучала едва заметная усмешка. «Вы не забудете». Он отвез ее домой, помог выйти из автомобиля, низко поклонился и, стоя перед ней, сказал церемонно: «Передайте мой привет миссис Темпест и ее милому сыну. Почему вы сами не подниметесь наверх, чтобы проститься с ними?» Так же холодно спросила Каро. Он рассмеялся. «Я, пожалуй, зайду. Миссис Темпест, вероятно, будет рада меня видеть». Но никого не было дома. Мать с сыном ушли в театр. Гамид вскоре простился и, остановившись на лестнице, взглянул на девушку в последний раз. Каро слышала его легкие шаги на мраморных ступенях, затем шум удаляющегося автомобиля. Она прошла в свою комнату и опустилась на кушетку, пытаясь определить свои чувства после разноречивых впечатлений этого дня. Отъезд Сфорца, часы, проведенные с Гамидом эль-Алимом. Она постаралась честно отдать себе отчет в своих переживаниях. «Конечно, он мне безразличен. Мужчины так легко увлекаются».